В большом круглом зале несколько клонов гастеров попытались обстрелять Либе ракетами с разных сторон, предположив, что порталом он может закрыться лишь с одного направления. Янцуй обломал их, закрывшись с двух сторон, входным порталом спереди и выходным сзади. Что же касается беззащитных боков, так ведь у него был еще и силовой щит, не такой мощный, как у некоторых братьев, так ведь и ракеты далеко не стратегические. После этого серьезных препятствий практически не было, только дурное предчувствие продолжало грызть изнутри, а найти причину никак не удавалось. Когда сработали заложенные на 8 этажах мины и несколько тысяч тонн металла и камня обрушились ему на голову, Ли даже обрадовался. Не могу понять, почему он отступил. Повреждения были незначительны, но боеспособности я потерял, руки были так плотно прижаты к телу, что я не мог взмахнуть мечами для создания портала. Разве ты не мог раскидать камни силовым щитом? Не сразу сообразил, опустил взгляд Ли. Я не умею орудовать щитом так ловко, как ты или Макарум. Для меня он просто пассивное средство защиты. Плохо, нахмурился Шин. Нельзя полагаться на одно единственное оружие, даже такое совершенное, как у тебя. Напомнишь мне, надо будет тебя погонять в борьбе силовых полей. В любом случае, Аптом не мог знать, что завал задержит тебя надолго. К тому же Баркас взял оборону под свое управление, а мне оставалось лететь всего несколько минут. Я бы на его месте тоже ушел, не дожидаясь, пока меня загонит в угол. Ты бы на его месте вообще не стал атаковать штаб-квартиру, покачал головой Ли. Подумай сам, если он хотел просто восстановить силы, сожрав как можно больше зооноидов, это можно было сделать в любом из десятка третьестепенных филиалов. Здесь же он потерял чуть ли не больше биомассы, чем смог поглотить. Мне кажется, его целью были баки для процессинга на нижних уровнях. Новейшие модели гиперзооноидов сделали бы его гораздо сильнее, чем сейчас. Но увидев, что уровни перекрыты, и просчитав время для моего прибытия, решил отступить, удовлетворившись легкой закуской на верхних уровнях. Может быть, но у меня такое чувство, что он ушел вполне удовлетворенным. Клоны, которых я уничтожал, кидались на меня не в отчаянии, а вполне обдуманно, будто реализуя некий план. Даже когда мое преимущество было очевидно, они явно старались выиграть время. Ли прав, прозвучал в головах обоих мощный мысленный голос Баркаса. У Аптома был план, и мы на него попались, как детишки. Ниазик Столу подсказал мне провести перекличку всех ученых на базе. 5 отсутствуют, включая доктора Альфреда Хиккаринга. Хиккаринга. 2 Зауаларда переглянулись и каждый прочитал в глазах другого, если и не ужас, то весьма близкое к тому чувство. Настолько эпического провала Кронос не знал, пожалуй, со дня, когда упустил Тригайвер-юнита. Доктор Альфреда Хиккаринг был величайшим специалистом по разработке и внедрению новых моделей зооноидов на всей Земле. Его гений уступал только Баркасу, а в познаниях его превосходили 5, возможно 6 зооалардов. «Мы должны найти и отбить его во что бы то ни стало», – озвучил общую мысль Шин. «А если не получится отбить, уничтожить», – добавил Ли. «В руках Аптома он слишком опасен. Если Хиккаринг начнет изготавливать геномы десятками, а Аптом их будет поглощать, способности этого монстра вырастут настолько, что нам его уже не остановить. Ты преувеличиваешь. Опасен, конечно, но не настолько, чтобы мы своими руками уничтожали величайший мозг современности. Во-первых, не факт, что он добровольно согласится сотрудничать. Во-вторых, противомятежный вирус вскоре сделает его бесполезным для кого бы то ни было. Ну и в-третьих, процессинг – это, как сейчас говорят, высокая технология. Он с надеждой посмотрел вверх, туда, где проецировался мысленный образ Баркаса. Уж кто-кто, а старик должен понимать вред от поспешных решений. Будь Хиккаринг хоть трижды гением, невозможно создать зооноида на коленке в подвале. Даже процессинг простейшего роматита требует сотен компонентов, производимых в разных странах мира. А если не целого зооноида, а только геном, Аптому достаточно одной клетки, он сам себе ходячий баг для процессинга. Нет, все равно. Синтезировать одну единственную зиготу проще, чем взрослый организм, но не настолько проще, чтобы это можно было провернуть без инфраструктуры. Доктор Баркас, я прошу вас, дайте нам шанс найти и вернуть его живым. Мы не можем так ослаблять себя собственными руками. Если нужно, я сам займусь его поиском. Ты еще не знаешь всех деталей, ответил Гамилькар после некоторого размышления. Во-первых, Хиккаринг будет работать на Оптома. Он будет работать на кого угодно, если ему предоставит такую возможность. Я слишком хорошо его знаю. Альфреда плевать на нашу идею, на наши цели. Ему нужна только возможность воплощать в жизнь свои безумные фантазии. А что касается противомятежного вируса, во время крушения столпов небес пропало без вести около 1000 литров сыворотки. И я отнюдь не уверен, что они все были уничтожены. Но Оптома там не могло быть. База битком набита детекторами. Мы засекли бы его. Мог быть кто-то из его сообщников. К тому же, если похититель не был связан с Оптомом, он мог просто продать раствор на черном рынке. Спрос на него найдется. В любом случае, хватит делить шкуру неубитого медведя. Они не могли уйти далеко из твоего региона, Шин. Найди обоих, а там уже решим, что с ними делать. Ну и что мне с тобой делать, Зикстоул? Хочешь отправиться в Америку и там попытать счастье в охоте на Оптома? Никак нет, лорд Пуркстаул. Если мне позволено будет выбирать, я бы предпочел остаться в Японии. Вот как, можно узнать, почему? Я обещал детям безопасность. Я должен присмотреть за ними. Зикстоул, если я не могу тебя прочитать, это еще не значит, что ты можешь с уверенным видом нести любую чушь. Ты не хуже меня знаешь, что с детишками сейчас нянчится и Макарум. А безопаснее, чем с ним, не может быть нигде. Если хочешь, чтобы я вписал тебя в японский филиал, назови свой настоящий мотив. Черт, ну почему он именно сегодня такой проницательный? В манге вроде был гораздо тупее. Не могу же я ему прямо сказать в Аризону вот-вот вернется Баркас, а мне не хочется вертеться рядом со слишком любопытным доктором, который уже близок к раскрытию тайны вампиризма. Лучше припашите меня к какому-нибудь срочному делу. Рассказать ему о том, что в скором времени произойдет в Японии, я тоже не могу. А что произойдет, я фактически уверен. Даже несмотря на то, что мое вмешательство поворачивает события в иное русло, некоторая схожесть местных событий с каноном манги наблюдается, и мое послезнание по-прежнему имеет ценность. Вот только, как им пользоваться, не выдавая себя? Да просто нравится мне, блин, японские пейзажи. Что ты вообще ко мне пристал? Я же сказал, если мне позволено будет выбирать. А выбирать скорее всего никто не позволит, поэтому разговор вообще идиотский получается. Мы для вас типа крепостных. Ну так и перегоняйте молча, а не лезьте в душу. Нет, так сказать тоже нельзя. Пауза неприятно затягивается. То есть простой ответ не проканает, нужен такой, чтобы колебания выглядели обоснованно. Эх, тяжела ты попаданческая доля. И главное, сам Пуркстал ведь мужик в принципе неплохой. Ему лично я бы просто рассказал правду, так мол и так, случайно залетел в ваш мир из другого, немножко знаю ваше будущее, и сейчас бьюсь головой об стенку, пытаясь его предотвратить. Но ведь Фридрих, даже если поверит, сразу побежит докладывать Баркасу и Арханферу, а верхушке Кроноса я кота своего кормить не доверю, не то, что послезнание, способное изменить судьбу мира. Лорд Пуркстал, мы с Оптомом учились у одних и тех же учителей, поэтому я могу до некоторой степени просчитывать его действия, просто представляя, как бы я поступил на его месте. Так вот, Оптом, не идиот, и атаковать дважды подряд в одном и том же месте он не будет. Либо заляжет на дно и подождет, пока мы расслабимся, либо попытается укусить в другом месте, где угодно, только не в Аризоне. Следовательно, там я буду заведомо бесполезен. Почему именно японский филиал, а не любой другой? Тут несколько соображений, одно тактическое и два личных. С тактической точки зрения, у Оптома две главных цели, я и Гайвер один. Последний, скорее всего, где-то в Японии. Так что если я останусь тут же, вероятность появления Оптома может приблизиться к единице. Что касается личных мотивов, во-первых, здесь я уже немного изучил оперативную обстановку и более-менее сработался с руководством, в других местах буду долго адаптироваться. Ну и наконец, отношения. Вы знаете статус потерянных номеров в большинстве филиалов. Здесь, в Японии, я хоть немного успел доказать свою полезность, и могу надеяться, что меня не сунут в подвал про запас и не разберут на запчасти в ходе экспериментов. Мне осталось жить не так уж много, и я хочу провести это время с пользой. Хорошо быть без пяти минут трупом. Любые чудачества и дерзости списываются на спешку. Особенно в Японии, тут камикадзе уважают. Могут простить даже то, что ты потерянный номер. Пуркстал, конечно, не японец, ему просто передали этот регион в управление. Но кажется, на него мои аргументы тоже произвели впечатление. ХММ, понятно, я посмотрю, что тут возможно сделать, но ничего обещать не могу. Сам понимаешь, если ты понадобишься Баркасу. Разумеется, лорд Пуркстаул, это было всего лишь пожелание. Я понимаю, что интересы Кроноса превыше личных. Итак, вы завладели величайшим умом Кроноса и мощнейшим биооружием Кроноса. Впечатляющий результат для организации без лидера, особенно если учесть, что этот лидер был и вашим главным козырем. Вы забыли добавить после Зауалардов, это касается и ума, и оружия. К тому же, это все были тайные акции. Сейчас мы готовим первое публичное наступление. Вот как, весьма интересно будет посмотреть. Кстати, что касается биооружия, вы добыли информацию насчет охотника на Аптома, о которой я просил. Да, вы были правы, действительно странное существо, его поведение весьма изменилось после репроцессинга. Он находится вне заморозки уже почти 4 дня, но его тело не проявляет никаких признаков распада. Кроме того, он взял в библиотеке филиала несколько книг, учебников по процессингу. Это совершенно нетипично для гиперзооноида вообще. Возможно, он ищет способы продления своей жизни. Вот видите, господин Салатис, а вы еще считали его скучным и собирались списывать. Можем ли мы рассчитывать на продолжение полномасштабного сотрудничества с вашей организацией? Разумеется, разумеется. Заказанные вами компоненты уже отправлены. Очень интересно будет посмотреть, на что способен Хиккаринг без начальственного ока Баркаса. Говорят, у него были совершенно сумасшедшие проекты, завернутые на стадии разработки. Пока что ему несколько мешает страх. Страх, и что же его пугает? Он боится стать вам ненужным, или мести Кроноса, ни того и ни другого, собеседник чуть улыбнулся. Его пугает Аптом. Потерянный номер слишком активно настаивает на сотрудничестве. Бровь японца приподнялась на пару миллиметров. Мне казалось, что Аптом работает теперь на вас. Формально, да, пока наши цели совпадают, но собственные интересы для него приоритетны. У него возникли, скажем так, некоторые разногласия с руководством организации относительно того, сколько часов в сутки Хиккаринг должен тратить на его усовершенствование и сколько на разработку новых солдат для молнии Зевса. Аптом уже намекнул, что Хиккаринг может исчезнуть так же, как и появился. И это правда, наши меры по охране лаборатории для него не препятствие. Очень грубая игра с его стороны, нахмурился Серизава. Неужели он не мог выбрать более изящные методы убеждения? Будущих гиперзооноидов дипломатии не учат. Насилие – единственный известный им способ убеждения. Именно поэтому мы до сих пор с вами, господин Салатис. И именно поэтому Кронос неизбежно проиграет, несмотря на все свое могущество. Вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется. Но серьезные люди умеют ждать. Постарайтесь не разочаровать нас излишней торопливостью. Я, Макишима Агита. Я, Зевс. Я не мыслю, но я существую. Я должен существовать. Я, есть. Я, Макишима Агита. Я, Зевс. Снова и снова, без остановки, по кругу, словно заевшая пластинка. В сотый или тысячный раз, чтобы подсчитать число повторений, ему пришлось бы прервать цикл, а это грозило полным растворением личности. Времени здесь не было, только бесконечный цикл повторения. Но вот в него вплелось что-то новое и незнакомое. Я должен существовать. Я, есть. Я, Кабрал Ха, Макишима Аги, Кабрал. Представьте себе схватку двух змей в узкой трубе, диаметр которой равен толщине тела каждой из них. Огромные, опасные, сильные и гибкие чудовища только и могут, что тупо толкаться мордами. Даже пасть открыть, чтобы укусить, невозможно. Именно так выглядел поединок двух сознаний в крошечном загрузочном буфере контрольной медали. Здесь невозможно было сформулировать сколь-нибудь сложную мысль или образ. Невозможно совершить какой-нибудь обманный финт или вступить в переговоры. Только тупое состязание двух воль, два желания жить, которые столкнулись лоб в лоб. Вернее, это для Агита было желание жить. Для Кабрала – всего лишь захватить ценный и могущественный артефакт. В случае неудачи Кабрал просто отступал в собственное тело, чтобы потом попробовать еще раз. А вот Макишиме отступать было некуда. В контрольной медали хранилась единственная копия его личности. Поддаться для него означало раствориться, исчезнуть, быть стертым навсегда. Поэтому он бился отчаянно, изо всех сил, и раз за разом побеждал, отбрасывая назойливого претендента. Я, Макишима Агита. Да чего же упрямый мальчишка, раздраженно проворчал Кабрал. От него одна запись осталась, а он все еще сопротивляется. Не пробовал дать по контроллеру пару разрядов, чтобы стереть его личность, поинтересовался Джабир. А если заодно повредит и управляющие программы, хмыкнул Хан. Как говорил один из моих людей, мы не знаем внутренней архитектуры этого процессора. Если контрольная медаль перестанет работать и паразит взбесится, от него не будет никакого проку. Маленький Зоалорд стал гораздо осторожнее с тех пор, как собственноручно уничтожил клон Аптома. Возможно, он действительно был несколько чересчур вспыльчив, как отмечали собратья. Но никто не может сказать, что Кабрал Хан не учится на своих ошибках. Потерять второй трофей из-за спешки он себе не позволит, как бы ни провоцировали. Ладно, третий Гайвер от нас никуда не убежит. А что с первым? Помнится, ты грозился выловить его за неделю. Я уже начал мониторинг пространства Японии, а также значительного куска Азии и Тихого океана. Кабрал включил видеоэкран. У двух других заговорщиков просто отвисли челюсти. Двое зооноидов придерживали странное существо, похожие на двухметровый оранжевый воздушный шарик с ножками. Причем ножки зеленого цвета напоминали нижние конечности породы Григл. Существо несколько неуверенно перебирало ими, постоянно норовя завалиться вперед или назад. С помощью конвоиров оно кое-как дошло до центра испытательного зала и замерло, только поверхность шара слегка колыхалась. Иногда по ней пробегали волны, словно шар был не до конца надут. «Это то, что я думаю», — выдавил Лугнак. «Ты просто взял грависенсор и тупо вживил его первому попавшемуся зооноиду?» «Ну да», — пожал плечами Кабрал. «Порой самый простой способ, самый дешевый и эффективный, но он же не сможет трансформироваться обратно в человеческую форму». И Джабер всмотрелся в изображение повнимательнее, слеп и глух, не так ли? «Да, это способствует концентрации на восприятии гравиполи. Питаются они через систему сообщающихся сосудов, так что превращаться не нужно». Джабер только головой покачал. Он сам не отличался особой добротой к низшим существам, к собратьям, впрочем, тоже. Но запредельный цинизм Кабрала его все же иногда поражал. «Ну и как, удалось что-то нащупать? Только полеты наших братьев. Больше в Японии никто с гравитацией не играется. Это я могу гарантировать. Что ж, отрицательный результат, тоже результат. Ты сможешь расширить сеть покрытия на всю планету, на наши регионы, несомненно. Возможно, смогу разместить пару датчиков в России и Северной Америке, но полного покрытия не гарантирую. В Европе, Южной Америке и Китае вообще нереально. Если, конечно, не объяснить Баркасу наш замысел. Охоту на Гайвера он наверняка одобрит, но вот добычей придется делиться», — озвучил общую мысль Лугнак. «Подождем пару недель», — решил Джабер. «Если Гайвер один не объявится в Японии, привлечем лоялистов к этому делу. В конце концов, уничтожение первого юнита нас тоже устроит, и неважно, чьими руками. Тогда единственный рабочий образец останется у нас. А если загнанный в угол Гайвер чисто случайно прикончит парочку лоялистов, прежде чем погибнет?» Тонкие губы Кабрала растянулись в улыбке. «Или не совсем случайно», — продолжил Джабер. «Или не совсем Гайвер», — подключился Лугнак. «То возможны два варианта. Или вместе с Зоалордами погибнут их кристаллы, и тогда 12 священных командующих превратятся в 10, на пару десятилетий, пока не будут выращены новые. Или носители погибнут, но зоокристаллы уцелеют. И тогда искать новых кандидатов на освобожденные места будем уже мы. Особенно если среди погибших окажется Баркас. Вряд ли нам так повезет, но повлиять на его выбор мы сможем. Я рад, братья, что мы так хорошо понимаем друг друга. В библиотеке японского филиала на меня посмотрели, как на законченного психа. И так куча хлопот с переездом, а тут еще какие-то потерянные номера в научный отдел лезут. Конец света. Но книги все же выдали, моих чрезвычайных полномочий пока никто не отменял. Сначала я пытался читать настоящие учебники по процессингу для студентов Кроноса, но быстро отложил, они слишком переполнены формулами и специальной терминологией. Мне нужен был местный научпоп, разъяснение основ в максимально простой и доступной дилетантам форме. Не могу же я теребить Баркаса каждый раз, когда потребуется узнать что-то очевидное для местных. И вот тут меня ждал крутой облом. Научно-популярной литературы по этой тематике просто не существовало в природе. Несколько брошюр, выпущенных Кроносом в качестве рекламы после Дня X, могли дать кое-какую полезную информацию об анатомии самых популярных моделей Григала и Вамара, но не слова о механизмах боевой трансформации, или о том, как из человека делают зооноида. Биоэнергия упоминается всего пару раз, и то в совершенно художественном свисте, типа его энергия огромна или использование этой способности требует очень много энергии. И не слова о ее свойствах, о частицах-переносчиках, о способах хранения и производства. В принципе, это вполне понятно. До недавнего времени Кронос был закрытой организацией с относительно небольшим контингентом профессионалов. Базовые знания передавались только напрямую, по линии учитель-ученик. В учебнике записывали то, что с лету не запомнишь. В конце концов, для юных боевиков мафии тоже не пишут пособий в духе «5 способов угнать крутую тачку и завалить сенатора». Такие сведения либо добываются практикой, то есть потом и кровью, хорошо если не своей, либо передаются самым надежным людям из рук в руки, что резко увеличивает вероятность выживания. Ну вот спрашивается, что стоило Ра вселиться в того же Аптома. Он себя изменяет произвольно, можно было бы выяснять все методом проб и ошибок. Да и прокачка идет гораздо быстрее и проще. Знай себе, жри зооноидов да пополняй арсенал способностей. Мечта Манчкина. Аптом не годится из-за слишком слабого магического дара. У него система изолированных сосудов. Мое заклинание реинкарнации не восприняло бы его, как подходящего носителя. Эх, Миша, работать тебе еще и работать над своей заклиналкой. Но это уже без меня будет, у меня жизнь одна, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно. Кстати говоря, пусть я сам не столь совершенная ходячая лаборатория, как некоторые, но это не значит, что мое тело совсем не годится для экспериментов. Система самодиагностики есть, бояться себе что-то поломать не нужно, я упырь, регенерирую. Находясь в боевом режиме, я чувствую циркуляцию биоэнергии и могу отчасти ею управлять. Вот и поэкспериментируем. Но это если другого выхода не останется, одергиваю я себя. Все-таки в этом мире есть куча народу с готовыми знаниями, добытыми за много лет кропотливой научной работы целых институтов. Не стоит изобретать велосипед и считать себя умнее целого мира. Слушай, Миша, ну хоть на один вопрос можешь ответить, не стратегического значения, честное слово, чистая теория. Ну что тебе, куда девается биоэнергия, то есть прана, после того, как мы ее используем? Переходит в другие виды энергии, разумеется, он даже удивлен таким простым вопросом. В свет, электричество, тепло, и рассеивается в пространстве. Ты что, законы термодинамики в школе не учил? Ага. Прекрасно. Значит, отдельного закона сохранения для биоэнергии не существует. А это значит, что возможна и обратная трансформация. То есть можно, по крайней мере теоретически, построить генератор праны, не связанный с биоизмерением. Знать бы еще, как. И кстати, совокупная масса частиц носителей, если у них вообще есть масса покоя, должна быть совсем крошечной, либо их выбрасывается относительно немного, либо каждая отдельная частица очень легкая. Кстати, а что происходит, когда я не использую специализированные органы? По идее, потребление должно падать, но остановить поток праны нельзя, это шок вызовет. Конвертировать его в тепло тоже нельзя, я же не хожу постоянно раскаленным, как доменная печь. Значит, неизрасходованная прана либо возвращается обратно в биоизмерение, либо вытекает в окружающее пространство через некие отверстия. Умный мальчик, если ты перейдешь в боевую форму, то сможешь сам почувствовать правильный ответ. Но если ты еще немножко подумаешь головой, то сможешь найти его с помощью логики. В человеческом теле прана распространяется хреново. Правильно, я имею в виду, вне специально проложенных для нее каналов. Мышцы, кости и все остальные ткани постоянно норовят впитать ее для усиления. Правильно. Можно использовать в качестве временного проводника нервную или кровеносную систему, но такие игры довольно опасны. Все остальные вообще не годятся, старый упырь явно заинтересовался, к чему это я веду, даже из своего логова пофигизма немножко высунулся. Ну тогда безусловно должны существовать отверстия на кончиках каналов, если не для выпуска лишней энергии, то хотя бы для ее впуска, ведь то тело, которое находится в сварге, должно постоянно зачерпывать прану и передавать ее действующему телу в тхуме. Передавать, а не само жрать. А для этого протоцепи должны иметь прямой контакт с течениями сварги, иначе, сквозь толщу тела, они будут наполняться слишком долго. Ну а если дырки уже есть, без них нельзя, Почему не использовать их и для сброса избытков? Я бы на месте Зауэрдов сделал именно так. А они, судя по всему, любят простые решения. Хм, прекрасная логика, юноша, ничего не могу сказать. Возможно, я не ошибся, выбрав тебя носителем. Да, верно, избыток праны выбрасывается в окружающую среду, через заранее запроектированные точки, где протоцепи подходят вплотную к поверхности тела. Я могу показать тебе, где они находятся, но все еще не очень понимаю, какую выгоду ты надеешься из этого знания извлечь. Разве ты не читаешь мои мысли? В данный момент, нет, так было бы слишком скучно. Тогда не буду спойлерить, сам все увидишь. Ты, главное, покажи. Когда я в первый раз пробежался по стене, в шоке оказались все три обитателя тела, не исключая и меня самого. В боевой форме управлять праной легко, так же, как дышать. Специализированный мозг гиперзооноида имеет центр, отвечающий за распределение энергетических ресурсов, в том числе и за сброс лишних мощностей, чтобы не взорваться при избыточной закачке. Вот направить прану, вытекающую из тела, в конкретный объект, оказалось посложнее. Но тут пригодились навыки Элигина, у которого среди функций была подзарядка товарищей по команде. Примерно за час я научился направлять прану через ладони, а еще через час проделал аналогичный фокус с течением в ногах. После чего мне осталось только научиться проделывать это достаточно быстро. Прыжок на высоту 3 метра, ноги уходят в стенку, медленно и плавно, мне разрушенная стенка не нужна, поток пошел. Невидимая энергия растекается по стене, как бы схватывая ее контуры, фиксируя, усиливая в тысячи раз ван дер Вальсовы взаимодействие между ступней и поверхностью. Я стою, точнее, вишу. Сила тяжести ведь не изменила направление, так что приходится напрягать все мышцы, чтобы держать тело перпендикулярно стене. Если бы я попытался что-то подобное проделать со своим человеческим телом, не нынешним, перекачанным, а тем, которое у меня было до смерти, то скорее всего заработал бы вывих ступней. Но любой зооноид, даже относительно хилый роматит, на такие мелочи плевать хотел. Что уж говорить о неозекстале. Теперь прекратить выбросы с правой ноги. Оторвать, сделать шаг, снова пустить энергию, проверить, как прикрепился на новом месте, остановить течение в левой ноге, шаг. Впечатляет, бурчит Зикстол. Только объясни мне, какой от этого прок. У нас, между прочим, крылья есть. Зачем летающему зооноиду изображать муху, карабкаясь по стенам? Эх, не. Как говорил Кристобаль Хазевич Хунта, это глубоко принципиальный вопрос, который, как я вижу, тебе, прикладнику, к сожалению, недоступен. Скажем так, я выяснил одну интересовавшую меня вещь. Что же касается практического применения? Ну, во-первых, можно достаточно долго висеть на стене или потолке, поджидая противника в засаде. У твоих крыльев много достоинств, но бесшумность в их число никак не входит. Во-вторых, вероятность, конечно, небольшая, но представь, что придется выполнять задание в космосе, на Луне, например, и ты сразу окажешься прикован к Земле, потому что без атмосферы не работают ни крылья, ни аналет. Свалишься в какую-нибудь лунную расщелину, уже не выберешься. А этот прием работает в любой среде, где есть твердая опора, да и не только твердая. Усиливая с помощью праны поверхностное натяжение, можно и по воде бегать. Неа серьезно задумывается, видимо просчитывая открывшиеся тактические возможности. Зато подает голос Миша. Так, а теперь излагай, откуда ты это все взял, юноша? Да все очень просто, Эра. Это ваша биоэнергия или прана по своим свойствам весьма смахивает на чакру из мира Наруто. Ну я и подумал, раз уж у меня появились каналы прокачки этой субстанции, и точки ее выброса в окружающую среду, весьма похожие на тенкицу из аниме, почему бы не попробовать использовать ее аналогичным образом? Все с тобой ясно. Ты только печати складывать не вздумай, синоби-недоучка ты наш. Что я, совсем похож на идиота. Я в курсе, что такое сделать хотел грозу, а получил козу. И то, что ты говорил про непригодность протоцепей для творения магии, тоже помню. Меня больше интересует теоретическая сторона вопроса, чем сиюминутные плюшки. Да, и какие же теоретические знания ты извлек? Пока только косвенное подтверждение, но эта мультивселенная не ограничена Гайвером и Насуверсом. Существует более крупный пакет, или кластер, не знаю, как правильно назвать, миров, где действуют общие физические законы. И как минимум часть этих миров описана в наших аниме. Температура окружающей среды слишком высока. Затраты биоэнергии на теплозащиту нерациональны. Покинуть опасную зону. Команда принята, исполнение отложено. Вношу поправку. Мои возможности позволяют поддерживать теплозащиту при указанной температуре в течение 7 оборотов планеты вокруг звезды. Расход биоэнергии минимален. Поправка принята. Произвожу перерасчет стратегии. Команда неизменна. Выполнять. Каковы критерии безопасной среды? Возможность поддерживать гомеостаз в течение 200 оборотов планеты вокруг звезды без перезарядки. Критерии приняты. Начинаю расчет оптимального пути с использованием моих средств. Какие повреждения окружающей среды и существ в ней допустимы? Передаю список охраняемых существ. Никакие повреждения существам из списка недопустимы, исключая ситуацию самозащиты от прямой агрессии. Ущерб остальным существам не имеет значения и в расчетах учитываться не должен. Критерии приняты. Расчет завершен. Передаю предварительный план действий с учетом моих ресурсов. Запрашиваю разрешение на исполнение. План принят. Разрешение дано. Этот диалог, не словами, конечно же, занял меньше сотой доли секунды по человеческим меркам. И то лишь потому, что его участники лишь учились разговаривать друг с другом. Они выработали общий язык раньше, но система его формулировок была еще далека от оптимальной. Оптимизация слов и предложений шла прямо на ходу. Короткое сканирование десятка перекрытий показало, что задействовать какие-либо виды вооружений нет необходимости. Материал здания значительно уступал в прочности броне гиганта. Незначительные повреждения, если такие и будут получены, регенерируются с минимальной затратой энергии. На стрельбу ушло бы больше. Гайвер-гигант рванулся вверх, пронизывая перекрытия одно за другим, как пуля бумагу. Каждое отдельное столкновение немного снижало его скорость, но гравидвигатели тут же восполняли нехватку. Пару раз на пути попались чьи-то тела. Эти люди, или зооноиды, не входили в список подлежащих защите, и гигант просто прошел сквозь них, как сквозь воздух. К тому моменту, когда алые брызги от лопнувших тел достигали стен, он уже был далеко. Воздушное пространство над верхушкой небоскреба было переполнено крылатыми зооноидами. Гайверу не составило бы труда уничтожить их всех, но это требовало больших затрат энергии, чем бегство. Так как приказа на сражение не было, броня просто увеличила скорость. Ударной волны не было, гравитационный клин плавно раздвигал воздух, гася возмущение. Через минуту гигант достиг высоты в полсотни километров и удалился почти на 200 от побережья. Просканировав пространство вокруг себя, он убедился, что его никто не преследует. Критерии безопасности среды достигнуты. Принято. Начинаю восстановление из резервной копии. Поддерживай гомеостаз. Исполняю. Тело клона Шофукамачи было выращено Гайвер-юнитом уже давно, и дожидалось своего часа, дрейфуя в безопасной ванне биокармана. Но до сих пор это тело оставалось в буквальном смысле безмозглым. Теперь же сотни миллиардов нитей молекулярной толщины скользнули в полость черепа, соединяясь, ветвясь и переплетаясь. Когда поддерживающая структура в целом стала соответствовать карте синаптических связей, которая хранилась в контрольной медали, по нитям заскользили белковые молекулы, а в растворе между ними поплыли молекулы-сборщики. В узлах сети собирались клеточные тела, вдоль опорных нитей, дендриты и аксоны. Пространство между нейронами постепенно заполнялось вязкой протоплазматической субстанцией, бесклеточной, но способной выполнять функции нейроглии, настоящие глиальные клетки сконденсируются из нее позже. Последними выставлялись веса синаптических связей. После этого мозг болванка фактически стал мозгом Фукамачишо, но все еще находился в выключенном состоянии, которое в природе не встречается. Глубже самой глубокой комы, все нейроны полностью работоспособны, но нет сигналов, которые они могли бы передавать. Серия микроэлектростимуляций запустила базовые ритмы мозга, выводя его в состояние медленного сна. Гайвер-юнит не спеша тестировал нейросеть, подправляя ее состояние там, где паттерны не совпадали с контрольными, где-то через обучение, а где-то и напрямую переключая потенциалы синапсов. Тем временем, гигант плавно снизился и направился на север, обратно в сторону побережья, скользя над гребнями волн. Участок побережья залива Сагами был признан достаточно безлюдным и, следовательно, безопасным. Когда сонар показал глубину меньше 1,5 метров, наружная броня треснула, как скорлупа, от верхушки лба до паха, а также вдоль штанины и рукавов. Разделившись на части, она свернула в кокон и растаяла, ушла в биоизмерение на подзарядку. Обычный гайвер с шумом вошел в воду, вертикально, солдатиком. Проталкиваясь сквозь волны, он неспешно направился к берегу. Выйдя на пляж, Гайвер один последний раз окинул взглядом побережье. Три фигурки вдали, одну в море и две, идущие по пляжу, он оценил, как не представляющие непосредственной опасности. Даже если все трое окажутся зооноидами, носитель успеет призвать броню обратно, пока они будут превращаться. Он ошибся. Тестирование подошло к концу, реконструкция мозга носителя проведена успешно. Оставалась последняя проверка. Органы клона были изъяты из биокармана и аккуратно соединены с теми, что оставались в пространстве Тхуми, включая сшивание центральной и периферической нервной системы. Любой хирург, даже работающий на Кронос, отпилил бы себе правую руку без наркоза, чтобы понять, каким образом паразит умудряется это проделывать, за доли секунды, без использования регулина и без единого шрама. Обнаженное тело рухнуло на песок. Спустя полгода, Фукама Чишо вернулся в этот мир. В очередной раз, кота он открыл глаза. «Вы слышите меня? Вы меня понимаете?» Шо поморгал, чтобы сфокусировать изображение. Вся поверхность кожи немилосердно чесалась. Шерстяное одеяло царапало его так сильно, словно было сделано из колючей проволоки. «Вы меня понимаете? Если не можете говорить, моргните». «Не, Каха, не надо. Я могу говорить». «О, так вы знаете японский. Я думала, вы тоже иностранец, как Ню». «Ню». Он приподнялся на локте. Нестерпимо хотелось сбросить одеяло. Он уже один раз испытывал такое ощущение, когда Гайвер Юнит возродил его тело в штаб-квартире Кроноса. Кожа клона нежна, как у новорожденного младенца, любое прикосновение ее раздражает. Требуется несколько часов, чтобы она загрубела и стала хотя бы как у нормального подростка. И еще несколько месяцев будет оставаться неестественно гладкой и чистой. Но перед ним была девушка, а Шо чувствовал, что под одеялом на нем ничего нет. Приходилось терпеть. На самом деле мы не знаем, как ее зовут. Это странная девушка с розовыми волосами, она говорит только одно слово, «Ню». «Мы с котой, это мой кузен, нашли вас обоих на пляже. На вас обоих не было одежды, вы были без сознания, а Ню, похоже, у нее какие-то нарушения психики, она ведет себя как маленький ребенок». Шо помотал головой. Среди его знакомых не было девушек с розовыми волосами. «Это, наверное, какое-то совпадение. Я должен был быть один. Вы можете рассказать, что с вами случилось? Вы зооноид?» «Да». Мышцы невольно напряглись, а на спине запульсировали импланты, вызывающие Гайвер Юнит. «Вы работаете на Кронос?» Девушка изумленно уставилась на него, а потом рассмеялась. «Ну что вы?» «Конечно нет. Куда мне? Туда берут только лучших специалистов». «Тогда откуда? Откуда вы знаете о зооноидах?» Глаза собеседницы стали совсем квадратными. «Ну, вы были без одежды, вот я и подумала, что у зооноидов же одежда рвется при трансформации. Я не об этом. Откуда вы вообще знаете, что зооноиды существуют? Вы их видели когда-нибудь? Где? Господи, да каждый день же по телевизору показывают, и в новостях, и в рекламных роликах Кроноса. Да я и на улице пару раз видела. Наверное, на всей земле не осталось человека, который о них не знает. Погодите, вы что, проспали последние полгода? Или у вас амнезия? В рекламных роликах, по телевизору, на улицах. Неужели мир, где каждая собака знает о существовании сверхсекретной организации, делающей монстров из людей? Это может быть только мир, захваченный этой организацией. Кронос не мог выйти из подполья никаким другим способом, слишком зловещей была его сущность. Только уничтожив всех соперников, я был далеко, очень далеко отсюда. Придумать более правдоподобную версию, объясняющую его отсутствие, он не успел. Ширма отъехала в сторону, и в комнату вбежал парень в синей футболке и джинсах. Юка. Ню убежала. Конец первой части. Часть 2. Часть 2. Удивительное рядом, но оно запрещено, или она отзывалась на кличку Люси. Вылезай, бандо. Есть серьезная работа. Спецназовец с отвращением сбросил очки дополненной реальности и повернулся на голос. «Ну что там еще? Опять старушек через улицу переводить?» Раздражение матерого наемника вполне можно было понять. Год назад специальная штурмовая группа, специала Саултем, САД, была едва ли не самым отборным подразделением головорезов на всех японских островах. Во время дня X ее так и не бросили в сражение, официально она числилась полицейским, а не армейским подразделением, причем весьма узкой специализации. Пока власти соображали, куда их лучше направить, Какую из тысяч дыр в обороне заткнуть? Война кончилась. Можно считать, что повезло. К примеру, почти аналогичные по уровню подготовки специальные оперативные группы, СОК, сил самообороны успели вступить в сражение, и погибли практически все до единого, кроме тех, кто сам оказался за аноидом. А после этого дня началось что-то непонятное. С ними, по сути, просто не знали, что делать. Официально САД подчинялась правительству Японии, а то, в свою очередь, выполняла распоряжение куратора из Кроноса, лорда Пуркстала. Но подразделение, состоящее из обычных людей, не прошедших процессинг, было даром не нужно мировому правительству, как по причине своей слабости, так и сомнительной лояльности. Часть его бывших коллег не выдержала испытания бесполезностью и подалась в зооноиды. Бывших спецназовцев Кронос принимал с распростертыми объятиями. Некоторые даже смогли стать гиперами, несмотря на то, что не проходили специальной подготовки с детства. Все таких люпиков в сад не брали. Бандо остался, отнюдь не из чувства патриотизма. В Кроносе, безусловно, было больше возможностей и лучше платили, но правительственный агент прямо объяснил уходящим, что из них на самом деле сделают марионетки. Бандо слишком ценил свою независимость, чтобы позволить каким-то там Зоалордам управлять своим телом и разумом. Лучше уж быть слабым, но свободным. Тем более, что слабость людей, по его мнению, была изрядно преувеличена. Но терпеть было очень сложно. САД перешла на полулегальное положение. Официально ее бойцы бездельничали, накачивали мускулы, отрабатывали на тренажерах всякие фантастические ситуации, гребли деньги лопатой, брали оплачиваемые отпуски по полгода и всячески морально разлагались. Неофициально же, у человеческой администрации в любой стране по-прежнему хватало мелких делишек, в которые не слишком-то хотелось втягивать Кронос. И подготовленные парни, которым такие дела можно поручить уладить, лишними совсем не были. Теперь у них было оружие и снаряжение, о которых год назад бойцы не могли и мечтать. После дня X в распоряжении гражданской администрации оказались колоссальные свободные ресурсы. Часть из этих средств прожралась ныне распущенными армиями, часть высвободилась в результате экономических и промышленных реформ, проводимых Кроносом. Разумеется, значительные суммы немедленно легли на засекреченные счета в международных банках. Немалые деньги также пошли на гражданское обустройство, от возведения новых жилых районов до социальных пособий. Но несколько капель от этого золотого дождя, что пролились на группу САД, полностью преобразили ее. Вооружить по последнему слову техники сотню крутых парней, в масштабах международной экономики это были просто смешные расходы. В этом плане спецназовцам было грех жаловаться на жизнь. Но вот сам характер выполняемых заданий изменился не в лучшую сторону. Если раньше они почти всегда располагали особыми полномочиями, то теперь чаще всего требовалось все провернуть тихо и аккуратно, не привлекая внимания. О том, чтобы выбить ногой дверь и ворваться с криком «лежать бояться», предварительно швырнув светозвуковую гранату, не могло быть и речи. Теперь гораздо чаще стволы с глушителями, проникновение через черный ход с помощью подкупленного швейцара, удавка на шею или платок с хлороформом на лицо, изъятие ценного предмета, бесшумный отход под покровом ночи. Хорошо еще, если тебя прикроет снайпер на соседней крыше, чаще всего и на это рассчитывать не приходится. Нет, Бандо, конечно, умел работать и так тоже, на то и профи. И то, что денежные премии возросли на порядок, его не могло не радовать. Но вот удовольствия от такой работы он не получал. Хотелось совсем другого, лицом к лицу, на глазах у всего мира, сила против силы, мастерство против мастерства. Увы, на такие операции крепко удерживали монополию зооноиды. Тебе должно понравиться, парень. Задание формально второго уровня секретности, но приказано обеспечивать, как третий. Бандо нахмурился. С недавних пор они пользовались новой шкалой для классификации заданий. Первый уровень секретности – операции, которые Кронос бы одобрил, но которые лучше провести самостоятельно, чтобы не терять лицо. Второй уровень – недоразумение, или операции в сумеречной зоне, действия, которые Зоалордам не нравятся, но на которые нет прямого запрета. Третий уровень – нарушение прямых приказов Кроноса или действия, прямо идущие ему во вред. Четвертый уровень – то и другое вместе, либо операции против гражданских лиц, прошедших процессинг. Пятый уровень предполагал прямое столкновение с вооруженными силами Кроноса. К счастью, с точки зрения командования, и к большому сожалению, Бандо, задания пятого уровня существовали пока лишь в теории, или их участники умели держать язык за зубами, даже от товарищей по команде. Я слышал, что товарищи по команде прозвали вас за киллером. За что? Вот оно. Неужели наконец серьезная работа? Нет, если бы был шанс снова сразиться с зооноидом, это был бы пятый уровень, так что спокойно. Он бросил короткий взгляд на командира. Тот кивнул, дескать, отвечай, от этого человека у нас секретов нет. Я завалил двух мутантов на задании, Вамара и Гернальда. Впечатляет. И как же это вам удалось? Считается, что человек не способен противостоять зооноиду в бою. Чушь, презрительно усмехнулся Бандо. Выдумки трусов. Главное как следует подобрать оружие и исполнителей, и можно сделать кого угодно. Гернальда я снял из ПЗРК, немного модифицировав головку наведения, а с Вамаром и вовсе просто, противотанковая мина плюс растяжка. Командир насмешливо посмотрел на правительственного агента, дескать, что я вам говорил. Что ж, судя по всему, вы прекрасно подходите для этого задания. Возглавите группу захвата. Необходимо найти и ликвидировать сбежавший образец биологического оружия. Глаза Бандо радостно вспыхнули. Кажется, и впрямь стоящая работа. Зооноида, риторически уточнил он. Нет, это тварь другой породы, но ничуть не менее опасна. В том и основная проблема. Проще говоря, Кронос, не единственная глубоко засекреченная контора с подобными исследованиями, усмехнулся командир. Он просто оказался самым быстрым и наглым. Но наши официальные хозяева очень ревниво относятся к своей монополии. И если зооалорды узнают, что кто-то еще умеет выращивать чудовищ, полетит очень много голов. Поэтому наша работа – быстро и тихо все зачистить и смыться, прежде чем набегут зооноиды. Вопросы есть? Да. Какой уровень опасности этой твари? На уровне гиперзооноидов. Тогда мне нужны ее полные характеристики. Надеюсь, они хоть успели испытать этого монстра, прежде чем он сбежал. У вас будет полное описание и консультанты с того самого института, который потерял это существо. Мы не в том положении, чтобы людьми разбрасываться. Значит так, предложил Шо, когда немного вник в курс дела. Предлагаю разделиться. Я пойду вдоль берега налево, Кота направо, а Юка поищет в городе. Да, наверное, это будет лучший вариант, пробормотала девушка. Но, как мы узнаем, если кто-то ее найдет, вернемся сюда к 10, сню или нет. Она не могла далеко уйти сама, тем более так легко одетая. Так что если на 3 километра во все стороны ее нет, значит, скорее всего, кто-то подобрал. В принципе, проблемы молодых людей волновали Шо гораздо меньше, чем судьба близких, Тицура, Мизуки, Шизу и остальных. Но бросить Кату и Юки, которые о нем так трогательно позаботились, на произвол судьбы он не мог. К тому же он не знал, насколько Кронос контролирует этот странный новый мир. Возможно, даже телефоны прослушиваются, тогда позвонив Тицура, он подвергнет друзей ненужному риску. Нужно хотя бы пару дней, чтобы освоиться с новыми реалиями, и дом Юки для этого подходит лучше всего. Но может быть, прямо сейчас люди Кроноса пытают Мизуки, вопили чувства. Пока они думают, что я мертв, им незачем это делать, отвечал холодный глаз рассудка. А вот если они выяснят, что я уцелел, то попытаются на меня давить всеми способами, в том числе и взяв в заложники моих друзей. А если они просто попытаются отыграться за поражение, тогда мои друзья уже мертвы, и им тем более ничем не помочь. Понимая рациональность этих доводов, Шо тем не менее ненавидел себя за это понимание. Чтобы хоть немного отвлечься, он решил сосредоточиться на текущей задаче, поиске этой странной девушки. Гайвер, вынырнувшая из-под пространства броня, охватывает тело прямо на бегу. Длинный прыжок с кувырком через голову, и тело почти целиком уходит под воду, наружу торчат только головные сенсоры и рог на лбу. Со скоростью торпеды Шо понесся вдоль берега, сканируя окрестности. Трехмерная карта пляжа была ахроматичной, так что отличить девочку с розовыми волосами от обычной русоволосой было сложно. Но если Юки не преувеличила насчет рогов, то вряд ли Ню можно с кем-то перепутать, тем более в шортах и майке на голое тело. Однако первый он увидел совсем не девушку. Первым на глаза попался вертолет, из которого на пляж высаживался десяток крепких парней в полном боевом снаряжении. Один из них с рук запустил в воздух беспилотник, который тут же унесся за горизонт. Бойцов сопровождали две роботилишки со снаряжением, судя по очертаниям, каким-то ручным оружием. Выглядит как серьезная антитеррористическая операция, как в фильмах показывали. Но разве этим должен не Кронос заниматься, Если они теперь правят миром, эти ребята на зооноидов совсем не похожи. Нашел. Долетел чей-то возглас из-за вертолета. Сильный источник тепла в море, одиночный, размер примерно 2 метра, расстояние 32. Шимакта, это же они меня засекли. Разум привычно нырнул в контрольную медаль, переходя в режим тактического вычислителя. Если эти странные спецназовцы не зооноиды, то драться с ними будет подло и бессмысленно. Обратить мощь Гайвера против обычных людей, будь они хоть трижды солдатами, это стало бы предательством всего, за что Шо сражался. Нужно отступить, но сначала сделать так, чтобы его не могли преследовать. Короткая вспышка головного лазера, и беспилотный разведчик падает в воду кучей дымящихся обломков. Второй импульс отсекает вертолету хвост. А вот теперь можно и смываться. Вода вскипела, когда Гайвер спиной вперед рванулся в открытое море. Только отплыв метров на 500 и убедившись, что с берега его не видно, Шо позволил себе подняться в воздух. И что за тварь это была? Ошалело пробормотал один из спецназовцев. Наш объект, по описанию не похоже, покачал головой второй. Скорее, один из морских зооноидов. Но я ни разу не слышал о морских породах, вооруженных лазером, да еще способных перемещаться с такой скоростью. Даже сквозь маску и шлем было видно, как скривился Бандо. Сворачиваемся. Миссия закрыта. Все оборудование уничтожить. Переодеваемся в штатское и расходимся по одному. Позже попытаем счастье снова. Если только не. Мне нужны два добровольца. Почти все десантники подняли руки. Трусов в сад не держали. После нескольких секунд размышления, Бандо выбрал матерого убийцу Масая и новичка Сата. На первого можно положиться, как на себя, а вторым при необходимости без проблем пожертвовать. Мы с вами, в штатском, прочешем побережье. И если найдем эту сучку, попытаемся завалить ее тем, что будет при себе, то есть легким оружием. Вопросы есть? Да, Бандо-сан. На инструктаже ведь говорили. Знаю, знаю. Она может отбивать пули малого калибра этими своими векторами. Но у меня есть пара козырей в рукаве. А если не сработает, отступим. Главное, не подходить ближе, чем на 2 метра. Группу отдельно предупредили, чтобы не вздумали использовать против деклониусов гранаты. Им хватит десятой доли секунды, чтобы подхватить летящий снаряд векторами и швырнуть обратно, прежде чем тот успеет взорваться. Но у Бандо было собственное мнение по этому поводу. На его взгляд, инструкторам катастрофически не хватало креативности. Во-первых, есть такая замечательная штука, как граната с динамической детонацией. Стоит выпустить ее из руки, и любая попытка изменить направление полета приведет к ее подрыву. Жаль, конечно, что о возможностях этой Люси им подробно рассказали уже в полете, не было возможности разжиться соответствующим боеприпасом на складе. Но и от самой обычной лимонки тоже может быть польза. Нужно только с умом ее использовать. Сколько там у векторов этой рогатой твари радиус воздействия? 2 метра, говорите? Вот и прекрасно. А у противопехотной гранаты радиус практически гарантированного поражения – 5 метров. Даже если эта мутантка сумеет отбить все осколки без исключения, во что слабо верилось, остается еще ударная волна, и вот с ней уже ничего не сделаешь. Пусть не убьет сразу, но контузит наверняка. Особенно если к противопехотной гранате добавить светозвуковую. А уж добить контуженного монстра можно будет и простым огнестрелом. Примерно так в общих чертах звучал план, который Бандо изложил своей маленькой группе за время марш-броска по пляжу. То есть нужно кинуть сразу 2 гранаты, рассчитав время, чтобы они взорвались в 3 метрах от объекта, неуверенно повторил Сата. Я не уверен, что смогу проделать такое. Ну и черт с тобой, прикроешь нас огнем, пока мы с Масао будем кидать. Знаешь, Бандо, я тоже не возьмусь за такой фокус. По крайней мере не тогда, когда на кону моя жизнь. Пойми наконец, что даже в нашем отряде мало кто может тягаться с тобой в скорости реакции и точности глазомера. Я окружен идиотами, слабаками и трусами, прорычал Бандо. Черт с вами, я кину осколочную, а ты уж клади оглушающую, как сумеешь. Будем надеяться, что одной хватит. А они упрямые, даже потеряв вертолет, продолжают выполнение миссии. Странно, но почему эти ребята переоделись? Такое впечатление, что они работают противозаконно и не хотят попадаться, но это же спецназ, отчего им скрываться в собственной стране? И тут до Шо дошло, это уже не их страна, такой страны, как Япония, больше не существует на карте мира. Так же, как и всех других стран. В едином мировом государстве под управлением Кроноса, прежние вооруженные силы вполне могут быть вне закона. Неужели он столкнулся с какой-то формой сопротивления? Если так, то ни в коем случае нельзя упускать их из виду. Но я же обещал, что найду Ню. К счастью, пока эти две задачи не входили в противоречие, Ишо не приходилось мучиться угрызениями совести. Трое спецназовцев бежали вдоль берега в том направлении, куда он и так собирался. Минутку, а может это не случайное совпадение, вдруг они ищут то же, что и я. Бандо резко остановился на бегу, так внезапно, что бегущий вторым Сато едва не врезался ему в спину. В другой ситуации не избежать бы молодому коллеге пары зуботычин. Бандо не любил неуклюжих, и еще больше не любил, когда к нему подбирались со спины. Но сейчас он был слишком напряжен. «За нами кто-то следит. Я тоже чувствую», — хмуро подтвердил Масао. Уже два раза ощущение взгляда в спину было. Бандо внимательно осмотрел черный океан и ночное небо в низких тучах. «Та же тварь, что сбила наш беспилотник. Или наша цель. Ха, ты ее психологический профиль внимательно прочитал? Люси не стала бы молча на нас пялиться, да еще так долго. Уже атаковала бы, или плюнула и ушла. Бьюсь об заклад, что за нами следит тот же гаденыш, что вертолет испортил. Но мы не можем отказаться от миссии только потому, что вы что-то чувствуете», — возмутился Сато. «Можем», — покачал головой Масао. «Продолжать ее после потери машины вообще не обязательно. Сами вызвались, сами и откажемся. Скажем, что не нашли эту рогоноску, или что условия не позволяли продолжать операцию. Заткнитесь оба», — прорычал Бандо. И прежде, чем товарищи смогли его остановить, сложил ладони рупором и прокричал в сторону океана. «Эй ты, кто бы там ни был, выходи давай, разговор есть». У Масао с Сато дружно отвисли челюсти. Нет, они конечно знали, что Бандо, несмотря на феноменальные рефлексы и отличное владение оружием, никогда не сделает карьеру в спецслужбах, слишком вспыльчив, своеволен и капризен. Но чтобы до такой степени. Однако их изумление пополам с возмущением перешло в полный ступор, когда из пелены дождя вынырнула фигура с рогом на голове и светящимися глазами. Уж на что у Сато была слабая интуиция, но даже его затрясло от одного вида этого монстра. От того, как он двигался, как смотрел на них. «Гайвер», — выдохнул Масао. «Что за, ты знаешь, что это за тварь? Я таких ни разу не видел. Не двигайтесь, это смерть. Хорошо подготовленный человек может уничтожить зооноида, он сам это видел. Можно противостоять гиперзооноиду, если верны измышления Бандо. Даже с мифическим Диклониусом можно управиться, если не лгут сведения, предоставленные институтом». Но Гайвер, Масао читал правительственные отчеты, у этого парня не менее десятка способов превратить человека в кровавый фарш, и совершенно наплевать, будет ли это маленькая девочка или вооруженный до зубов отряд спецназа. То есть, может быть, маленькую девочку он и пожалеет, но в техническом плане разницы для него никакой. Единственный шанс для группы сейчас выжить, не злить чудовище. Но способен ли Бандо понять это? Тягостное молчание нарушил голос Гайвера. «Кто вы? Вы работаете на Кронос или против него?» На первый вопрос, к счастью, ответить нетрудно. Практически во всех известных случаях Гайверы сражались против зооноидов. Еще до дня X остается надеяться, что этот конкретный экземпляр не был перевербован, в противном случае им всем не жить. «Мы исполняем собственное задание. К делам Кроноса оно никакого отношения не имеет», — наконец выбрал Масао достаточно обтекаемую формулировку, одновременно отчаянно сигнализируя Бандо, чтобы заткнулся. «Я понимаю ваши опасения», — сказал гость с неба после небольшой паузы, — «но могу заверить, что уж я-то точно не работаю на Кронос. Более того, я приложу все усилия, чтобы освободить от них Землю». Уф, кажется, с ответом на первый вопрос он не ошибся. Можно еще немного пожить, если, конечно, мутант теперь не захочет прикончить их, как лишних свидетелей. «Ребята, давайте так», — поднял руку Гайвер. У Масао возникло впечатление, что парень в биоброне читает их мысли, хотя, возможно, это и не требовалось, все было написано на лицах. «Вы не видели меня, я не видел вас. Нас это вполне устраивает». «Быстро, возможно, слишком быстро», — кивнул спецназовец. «В нашем умении держать язык за зубами можете не сомневаться». «Отлично, я вам верю. Только, чтобы случайно не пересечься снова, хотелось бы уточнить, что именно вы ищете». Наступила неловкая пауза. Придумать сходу достаточно убедительную ложь у Масао не получалось. а за разглашение такой информации кому попало, с них головы поснимают, и вполне заслуженно. Тишину нарушил Бандо, у которого тормозов вообще не было. «Слушай, парень, ты из какого дупла вообще вылез? Ты вообще понимаешь, что такое секретность? Думаешь, дурацкий костюмчик дает тебе право задавать дурацкие вопросы серьезным людям за работой? Так вот, представь себе, это не так». Масао мысленно схватился за голову и испустил еле слышный стон. «Ну вот, тут его карьера и закончится, вместе с жизнью. Знал же, что не надо с этим идиотом на задание ходить. Нет, польстился на возможное повышение в звании». Как ни странно, Гайвер не разозлился. Бронированная маска осталась неподвижной, но судя по интонации, он как будто даже немного смутился. Масао почему-то подумал, что обладатель доспеха очень молод, возможно даже подросток. «Да я в принципе только хотел спросить, это, чисто случайно, не девочка с розовыми волосами?» Челюсти отвисли в очередной раз. «Это был какой-то неправильный день, неправильная миссия. И за нее, наверное, выплатят неправильную зарплату». Такие, или почти такие мысли крутились в головах у троих бойцов. «А если и ее?» — огрызнулся Бандо. «Что с того? Ты ее знаешь, что ли?» «Ну, можно сказать и так, в некотором роде. Ну так помоги нам ее найти, раз уж выискался такой. Какого дьявола ты вообще в нашу операцию полез? Ты вообще представляешь, сколько стоили тот беспилотник и вертолет? Я немного растерялся, когда увидел вас тут. Подумал, что может быть вы меня ловить прилетели. Ну и решил обезвредить на всякий случай, чтобы обойтись без кровопролития. Я не хочу сражаться с людьми, кем бы они ни были. У нас есть общий враг, Кронос. Хе, ты часом не на молнию Зевса работаешь, парень?» Знакомые слова. «Ладно, можешь не отвечать, у тебя свои секреты, у нас свои. Просто помоги нам найти девчонку. Сначала объясните, зачем она вам. Можете дать слово, что не сделаете ей ничего плохого». «Ничего плохого. Слушай, приятель, ты вообще представляешь, о ком идет речь? Эта девчонка – убийца. Не далее как вчера, она положила два десятка человек. Простите, вы уверены, что мы говорим об одном и том же человеке? Ню, совершенно безобидное существо, она и муху убить не способна. Если, конечно, Юка с Котой сказали мне правду, я лично ведь ее не видел, но они не похожи на обманщиков. Не, ну если ты ищешь на этом пляже другую девчонку с рогами и розовыми волосами», — ехидно хмыкнул спецназовец, — «ну так, совсем случайно, тогда конечно извини».